Глава 15. Фотосессия. На кол мы так никого и не посадили. Как я понял, вся эта церемония с колами была устроена исключительно для устрашения. Государь решил сначала абреков хорошенько напугать, а потом принудить их к подчинению. Ну что сказать, вид обструганных и готовых к применению колов, торчащих остриями в небо, конечно, выглядел пугающе и убедительно. Вечером государь ушел в церковь, посоветовав правоверным хорошенько подготовиться к встрече со своим Аллахом, но по возвращению казнь перенес. Якобы было ему в церкви видение. Кто-то из архангелов посоветовал Ивану Васильевичу с казнью не торопиться и заблудших душ до утра не губить. Вот он и внял. «Товарищ подполковник, а ведь на него собираются, смотрят», сообщил Райкин, сопровождавший государя на утреннюю службу. «Кто собирается?» «Куда смотрят?» — не понял я. «На государя смотреть собираются. Помните, когда приехали, в церкви почти никого не было, только бабки старые. А теперь толпа. И все только его ждут, все на него смотрят. И слухи еще. Я тут случайно услышал, что он сибирский странник, и что он руками лечит, типа целитель, что он в Москву пешком через всю страну пришел». «Не знаю, как насчет лечения руками, но вот в глазах у Ивана Васильевича действительно было что-то такое. Глянет и как морозом по коже. Желание спорить сразу пропадает. Ты думай лучше, как нам оборону держать ночью. Не стал я разделять восторга Фрайкина. А то нам тут самим кобзда придет. И никакой целитель с рукоположениями не поможет». Конечно, этой ночью мы не спали, ожидая нападения. Я сотнятым у бандюк Узи охранял крыльцо. Патронов в магазине осталось совсем ничего, поэтому верный ПСМ был в кармане. Райкин на голубятне следил за воротами с трофейным карабином. Улюкаев с обнаженной саблей бродил по периметру усадьбы, оглашая порой окрестности своим зычным рыком. Так и ходил до полуночи, пока Марь Семеновна не пообещала облить его водой и спустить на него пса. После этого вахту нес в тишине, прислушиваясь к каждому шороху. Ночь прошла относительно спокойно. Лишь ближе к утру кобель-упырь третий разгавкался, учуяв за воротами чужого. Но вызволять абреков никто не приехал. А утром кровожадный Улюкаев снова пришел в амбар, всем видом имитируя подготовку к мучительной и унизительной казни. Даже показал бородачам большую банку с вазелином и самым похабным образом подмигнул. Потом выбрал одного и поволок на улицу. Колом. На кол несчастный очень не хотел и мужества, присущего кавказским мужчинам, не проявил. Таких воплей я в жизни не слышал. Но нанизывать несчастного задницей на кол Улюкаев не стал, а повел для беседы к государю. Тот уже сам занял трон и с него беседовал с иноверцами, стоявшими на коленях. Верный Ваня стоял рядом. Кстати, о Ване. Девушка Варвара, так и оставшаяся в доме на ночь, как-то дыры на его груди заштопала. Получилось не очень, но и в глаза особо не бросалась. После этого робота она бояться перестала, но держалась все равно настороженно. В дальнейшем статусе девушки Варвары я так и не разобрался. Она большей частью проводила время в опочивальне государя, читала ему книги, ходила с ним в церковь и помогала Марь Семенне по хозяйству. Но это уже после, а в тот день она больше из спальни не показывалась. Не знаю, о чем уж беседовал государь с пленными, которых Улюкаев вводил в горницу по очереди, но после разговора с Асланом Иван Васильевич вдруг приказал двоих отпустить. И даже велел Райкину вернуть одному ключи от «Черной Волги», все еще стоявшую у ворот. Аслан же остался пленником, можно даже сказать почетным. Его поселили в летнем домике, где он поклялся пребывать, пока не приедет лично его отец. Также государь приказал Райкину поставить телевизор перед троном и стал очень вдумчиво смотреть все подряд телепрограммы, особо интересуясь политическими событиями в стране. А события бурлили. Какие-то митинги, партии, шахтеры, стучащие касками по асфальту. Я ничего не понимал, но пара рож, промелькнувших на экране, показались мне знакомыми. Они называли себя демократами. И ладно бы в лидеры демократической оппозиции лезли диссиденты, у которых мы изымали в конце 60-х сам издатовского Солженицына. Так нет, Из мне знакомых были все больше фарцовщики и барыги, скупщики краденого. Конечно, постарели, ряхи жарком заплыли, но опознал я их без особых проблем. Интересная позиция получается. Конечно, за 20 лет многое меняется, но натуру человека изменить трудно. Хотя тут как сказать. Но больше меня удивила реакция государя собственно на телевизор. Да, он уже говорил раньше, что у него в палатах было что-то вроде яблочка на золотом блюдечке. Волшебный глаз. Однако государь не только смотрел телевизор, но и пытался с появлявшимися на экране людьми общаться. Неужели в его время были такие крутые технологии, и его волшебный глаз позволял общаться на расстоянии? Нам на уроках истории ничего про такое не говорили. Хотя после робота Вани я уже ничему не удивлюсь. А вот с фотографированием я намучился. Райкин очень обрадовался тому, что мне обещали организовать новые документы. «Я, Николай Павлович, без удостоверения себя словно голым чувствую», — сказал он. «Это да. Однако ж остается дело за фотографиями», — обозначил я проблему. «Но тащить всю шарагу в Москву как-то не хочется. Тем более у нас в летнем домике очень крутой пленный содержится. Он хоть дал слово, что не сбежит, а кто его знает. Опять же, неизвестно, что еще Иван Васильевич отчудит. Вот как потребует опять на Красную площадь везти, да и начнет к почетному караулу приставать. Или врежет там кому в сердцах своим посохом. А мы без документов», — поддакнул Райкин. «Если начнет драться на Красной площади, никакие документы не помогут. Загребут в психушку, а то и чего похуже». Райкин с моими доводами согласился. Подумал, расспросил Марью Семеновну, сбегал на базарную площадь. Вернулся и сообщил, что там имеется фотоателье, но на двери висит замок. Мастер то ли запил, то ли уволился. Так что придется все-таки ехать в Москву. «Кстати, на рынке наши кони педальные в лед разлетаются», — сообщил он. «Кони? Какие нахрен кони?» — тер я висок, как бы решить вопрос с фото. И тут я вспомнил, что в школе, когда мы шли с училкой по коридору, около актового зала была дверь с табличкой «Фотокружок». Честно говоря, тревожить училку истории Зою Леонидовну больше не хотелось. Но раз уж приперла... Райкин вернулся со школы довольно быстро, с серьезным молодым человеком лет 12 в очках. На груди у него висел фотоаппарат «Зенит» в кожаном футляре. Подросток представился Андреем Викторовичем, руководителем секции юных фотохудожников, но разрешил называть себя Андрюхой. Выслушал поставленную задачу, за всю работу запросил червонец. Я сразу согласился, не торгуясь. Андрюха сразу повеселел, все внимательно рассмотрел и указал место на стене около крыльца, куда следовало повесить простыню. «Натуральный свет для фото в 100 раз лучше ненатурального», — заявил он авторитетно. Райкин выпросил у Марьи Семеновны белую простыню, укрепил, где указал юный мастер, поставил табуретку, первым сел для съемки. Иван Васильевич, которого пригласили следующим, тоже особых проблем не причинил. Правда, перед съемкой потребовал у меня права, еще раз внимательно рассмотрел. «И что? Такой же буду маленький?» «На документе да, но специально для вас этот самородок сможет изготовить высококачественный художественный портрет». «А в парадном наряде сможешь?» — спросил царь. Я повернулся к пацану и тайком показал самородку четвертной. «Смогу», — заверил подросток и сразу начал давать ценные советы по части прически и укладки бороды государя. Пока государю расчесывали гребнем волосы и бороду, я дал команду сесть на табурет Улюкаеву. Вот тут и обозначилась проблема. Улюкаев, как увидел объектив фотоаппарата, весь затрясся и бросился на утек. Когда Райкин его нагнал, саблю выхватил. «Я лучше умереть, чем вечен шайтан мал-мала служить!» С трудом удалось выяснить, что Улюкаев всерьез считал, что этот юный колдун хочет посредством фотоаппарата забрать его душу. «Нет, я слышал, что у мусульман изображения людей и прочих живых существ не приветствуются, но не в такой же степени». Однако Улюкаев поклялся, что сам видел в Султанграде и Стамбуле, как злой колдун такой штукой делал нормальных людей маленькими и заставлял себе служить. «И что такой мелкий слуга сделать может? Какой с него работник?» — рассмеялся я. «Работать нет, слушать, смотреть может. У колдуна был шайтан кропка с дырк на деревянных ногах». В общем, уговорить Улюкаева фотографироваться так и не удалось. Я, конечно, его бреду не поверил, но инфу про шайтан-коробку с дыркой запомнил. И даже нашел в его словах логику. Конечно, этакий мальчик с пальчик в роли разведчика многого стоит. Везде пролезет, где угодно спрячется. Однако на каждого такого шпиона найдется домашняя мурка. Я махнул на Улюкаева рукой, тем более Иван Васильевич вышел на крыльцо, полностью готовый к съемке. Ну да, Марь Семеновна и Варвара изрядно поработали с его волосами и бородой. Расчесали и по его просьбе смазали лампадным маслом. Сначала сняли его в обычном виде, в той самой рясе. Потом Марь Семеновна долго уговаривала его надеть рубашку и мужнин пиджак. От рубашки с галстуком Иван Васильевич наотрез отказался, но пиджак поверх рясы надел. После чего государь удалился в дом и вернулся уже в парадном наряде. На крыльцо его вывели под руки Марь Семеновна и девушка Варвара. А тут еще и солнышко выглянуло. Не знаю даже, как это словами объяснить. Вот на Ване шитое золотом одеяние просто висело. Чего взять с железного болвана? Но вот на Иван Васильевиче парадное платье и брамы сидели как влитые. И двигался царь уже по-другому, солидно опираясь на посох, словно каждым своим шагом делал большое одолжение. Государь спустился с крыльца, сел на табуретку. Варвара подала ему шапку с меховой опушкой. Государь медленно надел ее на голову. Эх, не посох, а скипетр и державу бы ему в руки. Сзади охнуло. Я обернулся. Марь Семеновна держалась рукой за грудь. Красавец-то какой! Ну, царь! Прям вылитый царь! Улюкаев за ее спиной низко кланялся государю, отбивая поклон за поклоном. Райкин тоже посерьезнел и поклонился. Да и я сам едва удержался, чтоб не отбить земной поклон. Мистика какая-то. Ну ладно мы. Нам-то известно, что это за человек. Но даже фотограф Андрюха не сразу приступил к съемке, некоторое время находясь под впечатлением. После чего старательно отщелкал пленку и сказал, что фотки будут завтра с утра. «Мамка запрещает ванную днем занимать. У нее стирка. Ночью буду печатать», — объяснил фотомастер. «А царь хорош. Вот бы его к нам, Федота-стрельца. И жаль, у меня цветной пленки нет». Я вручил ему обещанный гонорар. Андрюха четвертной рассмотрел, самым аккуратным образом спрятал в карман, широко улыбнулся и заверил, что все будет в лучшем виде. А государь встал и пошел в дом. На крыльце он остановился, обернулся и посмотрел на нас. Ну и взгляд. Ну вот очень похож на Грозного с портрета Васнецова. После обеда я направился в Ромашку звонить первопечатнику насчет документов. Конечно, без связи в доме было хреново. Я пробовал пару раз позвонить с телефона в машине, без толку. Не иначе придется ехать в известный мне институт и искать, кто мне мог в этом деле помочь. Я припарковался у Ромашки, хотел уже зайти в кафе, но увидел на рынке около остановки какую-то толчею. Подошел, посмотрел. Продавались кони педальные, те самые со склада, только теперь у них были гривы, сделанные из половых щеток, и хвосты из мочалки. Очень похожие на настоящие. Коней охотно покупали. Не местные, видимо, у местных денег на педальное баловство не было, а вот таксисты брали сразу по 2-3 штуки и сразу уезжали. Не иначе, как в Москву поехали перепродавать. Рынок. «Смотри-ка, сработала идея Райкина», — сказал я сам себе. Я приветливо кивнул тому самому плешивому директору конно-педального завода, под чьим чутким взором проходила торговля, и направился в Ромашку. Кафе было тихо и пусто, только три дежурные девочки из сауны сидели с бокалами зеленой газировки и слушали вчерашнюю кассету про белые розы. Еще Шрам с Коляном сидели за столиком у дальней стены и играли в нарды. Увидев меня, они замахали руками, приглашая меня к ним присоединиться. Я кивнул, но указал рукой на телефон, стоявший на стойке. За стойкой сегодня стояла давешняя официантка Наташа, та самая, что румянилась щеками на смотринах у государя. Увидев меня, она почему-то обрадовалась и сказала: «Николай Павлович, ой, как хорошо, что вы зашли. Вам тут звонили с хуторка. Очень вежливая девушка. И очень просила перезвонить, как только сможете. Вот номер оставила». Она протянула мне тетрадный листок, я быстро набрал номер. там не ответили. Набрал номер первопечатника. В мастерской сказали, что ушел на обед. Дома сказали, что еще не пришел. Что ж, подождем. Я подошел к аборигенам, пожал им руки. «Что-то, братва, у вас в кафе так пусто. Прогорите вы так без клиентов», — сказал я, усаживаясь на свободный стул. «Да уж, все наши клиенты Гоги ушли», — согласился Шрам, бросая кубики. «Что за Гога?» — спросил я. «Да вон красавец чебуречку в вагоне поставил. Хотел я подпалить конкурента, да чебуреки у него вкусные. Сам по 3 штуки за раз уминаю. Да и заносит он Коляну исправно». Колян кивнул, дождался, когда Шрам закончит ход, тоже бросил кости. «Гога заносит регулярно, и товар у него на расхват. Спрашиваю, мол, в натуре, Гога, что ты такого в мясо добавляешь, что чебуреки у тебя такие вкусные? Особую породу собак, что ли, вывел? А он мне: я не собак, я душу свою в чебурек вкладываю. Слушай, Шрам, если дальше так дело пойдет, гони ты нахрен своего повара. Вечно он шашлык пересушивает. Бери Гогу». «Я на чебуреке много не заработаешь. А мне тут толпа не нужна. У меня люди в сауне отдыхать в комфорте должны. У меня бабло с сауной и девочек». «Ты найди еще этих людей. Хотя завтра педальные должны заехать». Шрам сделал ход и повернулся ко мне. «Видал, как у карабина торговля пошла? Забирают коней педальных в лед. Карабин сегодня с утра 10 на пробу привез с новыми гривами. Хотел посмотреть, как торговля идет. Как увидел, что берут, целую машину на рынок в Москву заслал. Звонили, что продали все почти. 2 раза цену поднимали, все равно берут. Карабин с такой радостью обещал мужикам с завода деньжонок подкинуть, а сам верняк к нам в сауну вечером со своими припрется». «Так у него на заводе своя есть вроде», — сказал я, пробуя пиво, принесенное Наташкой. «Своей скучно, куража нет. Да и девчонки у нас лучше», — громко сказал Шрам, повернувшись к доморощенным жрицам любви, скучавшим за Тархуном. «Правильно говорю, девочки?» «Правильно, верно», — тут же дружно отозвались проститутки. «Тем более у нас веселее», — продолжил Шрам, переглянувшись с Коляном. «Хотя я слышал, у вас вчера тоже веселуха была. Братва говорит, стреляли вроде». «Было дело. Постреляли, малеха», — не стал я спорить. «Ну и как, без потерь?» — быстро спросил Шрам. «Да вроде обошлось. Государь он стрельбы не любит. Он больше словом убеждать привык», — сказал я, вспоминая, как визжал один из абреков, которого Улюкаев тащил к Колу. «Кстати, насчет слова. Наш тут провели на фабрике работу. В общем, в следующий понедельник на фабрике собрание назначено. Ну, я рассказывал. Колома сказал, что все устроит. Государь не передумал директором стать?» «Нет, не передумал. Только проблемка есть. У него из всех документов справка об освобождении». «Это решим», — быстро сказал Колян. «За день справим паспорт в лучшем виде. У нас тут все схвачено. Только есть там на фабрике крендель один, бывший зам по производству. Тот тоже в директора метит. Хвалится, что у него опыт руководящей работы». «Знал бы он, сколько опыта у государя», — ухмыльнулся я. «Да и Брюхаева тоже вроде в директора толкает». В этот момент зазвонил телефон на стойке. Наташа подала девчонкам знак, чтобы убавили громкость на своем магнитофоне, и подняла трубку. «Кафе «Ромашка», слушаю». Перестала улыбаться, посмотрела в мою сторону. «Товарищ командир, вас». Я подошел, взял трубку. В трубке женский голос. «Настя, жена Егорыча». Голос у нее очень встревоженный. «Павел Николаевич, здравствуйте. Вся надежда на вас. У меня руки опускаются. Вы не могли бы подъехать?» «А что конкретно случилось?» «Тут Прошку. Прошкина приняли. Арестовали вместе с его ребятами. Они приехали, их тут же и взяли. Увезли. А вот сейчас люди пришли, говорят, что это мы, Прошку, застучали. Ментам сдали. Требуют, чтобы я кафе на них переписала. Спалить грозятся. Я за Егорыча боюсь. Егорыч домой поехал. Если он свой именной привезет, быть беде». Я посмотрел на часы. 2:30. Ага, сработал мой сигнал. Быстро ребята работают. Но отморозкам оказалось мало. Ладно, продолжим воспитание. Они еще в кафе? Да, сидят. Все клиенты разбежались. Позови к трубке. Кто у них там главный? Что? Дай трубку этим людям, резко сказал я.